Кулаки. Мужики сидели на бревнах, ничего не делая и лениво разговаривая. Некоторые слонялись около задворок, с таким видом, как будто томились от безделья и не знали, что придумать, чтобы занять себя. Крыши многих изб были раскрыты и оставались непоправленными. В стороне на бугре виднелся начатый и брошенный на половине стройки кирпичный завод. Стояли поставленные стропила, зарешеченные орешником, и лежала сваленная солома для покрышки, которую уже наполовину растащили. К мужикам подошел приехавший из Москвы на побывку столяр и, оглянувшись по сторонам, сказал: «Что же это вы так живете-то?» «А что?» — спросили мужики. «Как, а что?» «Ровно у вас тут мор прошел, крыши раскрыты. Скотины я посмотрел в поле, у вас мало, да и та заморенная. А сами сидите и ничего не делаете. Праздник, что ли, какой?» «Нет, праздника, кажись, никакого нет», — ответили мужики. «По лохмотьям вижу, что никакого праздника нет», — сказал столяр. «Вишь, облачились». Мужики молча посмотрели на свои старые рваные кафтаны. А крайний, с широкой русой бородой, как у подрядчика, сказал: «Поневоле облачишься. Из волости, говорят, нынче кто-то приехал». «Из какой волости?» «Из нашей. Ты что, чисто с неба свалился? Откуда сейчас-то?» — спросил другой худощавый мужик, посмотрев на солнце. «Из Москвы». «А, ну тогда другое дело». «Да черт ее знает, до каких пор это будет», — сказал третий черный мужик, покачав над коленями головой. «А покамест полоса не пройдет». «Ведь это черт ее что, сидишь без дела, пропади ты пропадом». «Что ж, у вас дела, что ли, нет?» — сказал столяр. «Вы хоть крышу-то сначала покройте». Никто ничего не ответил, даже не взглянул на крыши. Только черный мужик, не поднимая головы, сказал: «Тут у кого покрыто, и то хоть раскрывай». Из соседней избы вышел длинный худой мужик, босиком почесал бок, стоя на пороге, посмотрел по сторонам, потом прошел через дорогу к кирпичному заводу, там зачем-то постоял и опять пошел в избу. «Эй, дядь Никифор! Ай, не знаешь, куда деться? Иди, видно, в дурачки сыграем». «Пока полоса не пройдет», — подсказал худощавый. «К кирпичу-то дюже близко не подходи. А то, говорят, из волости приехали. Увидят, запишут». «Ничего, что это не поймешь», — сказал столяр. «Чтоб понимать, для всего науку надо проходить», — ответил худощавый мужик. «Мы вот прошли, теперь понимаем». «И что, братец ты мой, что значит судьба окаянная? Прежде сидели, ничего не делали, потому кругом все чужое было. Теперь все кругом наше, а делать опять ничего нельзя». «Ну а в чем дело-то?» «Да борьбу эту выдумали насчет кулаков. А тут, на местах, на этих, так хватили здорово, что не то что кулаков, а и мужиков скоро не останется. Приезжают. Кто у вас кулак?» «Говоришь, нет кулаков. Мы их всех вывели». «А кто самый богатый?» «Самых богатых нету». «А кто лучше других живет?» «Ну, такой-то». «А говоришь, кулаков нету?» «Вздумали кирпич с кумом жечь на продажу, а они приехали, цоп! В кулачки, говорят, себе метите. Пчел было развели, они приехали опять, цоп! Тут лапти новые наденешь, и то они уж на тебя во все глаза смотрят, норовят в кулаки записать», — сказал худощавый. «А сначала было плуги завели, веялки эти, чтоб им провалиться». «Обрадовались?» «Да», — сказал черный мужик. «Теперь утихомирились. веешь себе лопаточкой, оно тихо и без убытку. И пыли меньше, — подсказал опять худощавый. Вот-вот. Ах ты, мать честная! Бывало, в поле выйдешь, урожай, слава тебе, Господи! А на медне я поглядел. Рожь хорошая, мать твою, думаю, вот подведет. Такая выперла, что прям хоть скотину на нее запускай от греха. К говорившим поспешно подошел мужичок с бородкой и опасливо посмотрел на столяра, потом узнал его, поздоровался и торопливо спросил у мужиков. — Кто нынче кулак? Чей черед? Из волости приехали. — Эй, Савушка! — сказал худощавый, обратившись к оборванному мужику, сидевшему босиком на бревне. Одна штанина на левой ноге у него совсем отвалилась ниже колена. — Эй, Савушка! Твой черед нынче! — Какой к черту черед, когда я без порток сижу, а вы в кулаки назначаете, ни самовара, ничего нет! Пришедший мужичок посмотрел на очередного и сказал, — не подойдет. Куда ж к черту, когда у него портки все прогорели? — Ну, мало чего прогорели. Все равно черед должен быть, — ответил черный. — Самовар у Пузыревых возьмешь, а портки полушубком закроешь, оденешься. — Он и полушубок-то такой, что через него только чертям горох сеять. Сойдет. — Вот тоже моду завели. — А что? — спросил столяр. — Да все насчет кулаков. Уж им что это представляться стало? Как приедут из волости или из города, так первое дело требуют кулаков, чтоб у них останавливаться. Ну, известное дело, и самовар, и яйца давай, и обедом корми, и на лошадях вези. Навалились на трех наших мужиков побогаче, каждую неделю раз по два с бумагами прискакивают. Мужики, конечно, волком воют. Теперь уж очередь кулацкую установили. Чтоб по-божески, значит? По-божески, не по-божески. А ведь они по одному так всю деревню переберут. Всех с корнем выведут. А ежели по очереди, все еще как-нибудь Бог даст, продержимся. А главное дело, работать не дают. Крышу на сарай покрыл. Сейчас к тебе два архангела в богатей, голубчик, пробираешься. Что же это, по декрету, что ли, так требуется? Какой там по декрету? По декрету все правильно. И работать можешь смело, и хозяйство даже улучшать. А может, там один декрет для нас, а другой для них пишут? И инкогнито его присылают? Навряд. А там кто его знает? Из совета вышел какой-то человек и крикнул. «Эй! Куда провожать? Сейчас выйдет! Избу готовьте!» «Мать честная!» «Пойтить похуже, что надеть!» «Спасибо, хоть по будням ездят!» «А то в праздник бабы разрядятся!» «Ну, беда с ними чистая!» «Иная на две копейки с половиной настряпает, а издали, думаешь, у нее золотые прииска открылись!» «Ну, Савушка, беги, беги!» Сначала сыпь за самоваром, потом яиц и молока у моей старухи возьмешь. Да коленки-то прикрой, черт! Даль б ему хоть портки-то надеть. Ничего, скорее с кулаков выпишут. Савушка сбегал за самоваром и яйцами, потом пошел к совету. Приезжий в кожаном картузе с портфелем вышел на крыльцо и, узнав, что кулак уже дожидается его, посмотрел на него и сказал про себя. Кажись, доехали, сукиных детей. Дальше уж некуда. 1924 год.